Глава 33. Алексей Александрович вернулся из министерства в 4 часа, но, как это часто бывало, не успел войти к ней. Он прошел в кабинет принимать дожидавшихся просителей и подписать некоторые бумаги, принесенные правителем дел. К обеду, всегда человека 3 обедали у Карениных, приехали старая кузина Алексея Александровича, директор департамента с женой и один молодой человек, рекомендованный Алексею Александровичу на службу. Анна вышла в гостиную, чтобы занимать их. Ровно в 5 часов бронзовые часы Петра I не успели добить 5-го удара, как вышел Алексей Александрович в белом галстуке и во фраке с 2 звездами, так как сейчас после обеда ему надо было ехать. Каждая минута жизни Алексея Александровича была занята и распределена, и для того, чтобы успевать сделать то, что ему предстояло каждый день, он держался строжайшей аккуратности, без поспешности и без отдыха было его девизом. Он вошел, потирая лоб, в залу, раскланялся со всеми и поспешно сел, улыбаясь жене. «Да, кончилось мое уединение. Ты не поверишь, как неловко!» Он ударил на слове «неловко» — «обедать одному». За обедом он поговорил с женой о московских делах, с насмешливой улыбкой спрашивал о Степане Аркадьиче, но разговор шел преимущественно общий о петербургских служебных и общественных делах. После обеда он провел 30 минут с гостями и опять с улыбкой, пожав руку жене, вышел и уехал в совет. Анна не поехала в этот раз ни к княгине Бетси Тверской, которая, узнав о ее приезде, звала ее вечером, ни в театр, где нынче была у нее ложа. Она не поехала преимущественно потому, что платье, на которое она рассчитывала, было не готово. Вообще, занявшись после отъезда гостей своим туалетом, Анна была очень раздосадована. Пред отъездом в Москву она, вообще мастерица, одеваться не очень дорого, отдала модистке для переделки 3 платья. Платье нужно было так переделать, чтобы их нельзя было узнать, и они должны были быть готовы уже 3 дня тому назад. Оказалось, что 2 платья были совсем не готовы, а одно переделано не так, как того хотела Анна. Модистка приехала объясняться, утверждая, что так будет лучше, и Анна разгорячилась так, что ей потом совестно было вспоминать. Чтобы совершенно успокоиться, она пошла в детскую. И весь вечер провела с сыном, сама уложила его спать, перекрестила и покрыла его одеялом. Она рада была, что не поехала никуда, и так хорошо провела этот вечер. Ей так легко и спокойно было, так ясно она видела, что все, что ей на железной дороге представляло столь значительным, был только один из обычных, ничтожных случаев светской жизни, и что ей ни пред кем, ни пред собой стыдиться нечего.